Глава 12. Кристоф, какие планы на сегодня? Я расписал график по рекламной активности на ближайшие полгода. Передам господину Белову и вообще хотел звонить вам. На самом деле, не вижу смысла оставаться здесь дольше. Ага, понятно. Прокряхтел директор московского офиса мне в трубку. Он позвонил минуту назад, в тот момент, когда я только вышел из такси. Тут такое дело, ситуация сложная. Я подумал, раз ты сейчас в той стороне, то сможешь оперативно помочь. Как ты знаешь, у Блэкбургера покрытие по всей России. Есть несколько точек в Оренбурге. Это около 5 часов от Самары на машине. Сейчас поймешь, о чем я. В Оренбурге у нас есть точка в центре города, достаточно большая. 10 человек трудоустроены. Последние несколько месяцев продажи там упали настолько, что мы хотим их закрывать. Но, понимаешь, эта точка одна из первых в нашей сети. Некоторые работники там трудятся уже более 5 лет. Я хотел попросить тебя съездить до Оренбурга, выдвинуться еще до обеда в их сторону, чтобы к вечеру уже быть там. Услышав это предложение, я безумно обрадовался. Лучше и не придумаешь. Сейчас отдам Белову бумаги, и только меня и видели в недружелюбной Самаре. Вы хотите, чтобы я поехал туда? Уточнил, еле сдержав радость в голосе. Да, только послушай. Я хочу, чтобы ты отправился туда не один, а вместе с директором самарского филиала. С Виктором Валентиновичем. Как у вас с ним? Он не очень ругается? Я застыл. Что он хочет? Чтобы я поехал в другой город вместе с Беловым? В том-то и дело, Игорь Аркадьевич. Мне кажется, мы не сработались. Боюсь, у меня ничего не получится. Ну-ну, Кристоф, ты себя недооцениваешь. Уверен, ты все сделаешь так, как надо. Послушай, я не просто так хочу, чтобы вы поехали вместе. Дело в том, что таким образом я хочу убить 2 зайцев. Ты понимаешь значение этого русского выражения? «Понимаю», – выдохнул я, подозревая уже, что директор сейчас скажет что-то такое, что мне совсем не понравится. «Отлично! Так вот, как и тот филиал, Белов сейчас находится под угрозой увольнения. Последнее время у него дела совсем плохи, ничего не получается. Одна провальная стратегия за другой, мы тратим на него деньги. Если вы поедете вместе, пообщаетесь в пути...» Пусть он послушает тебя, ты парень умный. А он, хоть и проштрафился последнее время, но всегда умел учиться. Посмотрите на тот филиал. Может быть, разберетесь с ним, а там, глядишь, и Белов свои показатели выправит. А то что-то он в последний год совсем распоясался. Кричит на сотрудников, ничего не делает. Так что ты, Кристоф, его единственная надежда на то, чтобы сохранить эту работу. Но... Я хотел возразить и захлопнуть рот. Так и знал. Директор из Москвы, только что сам того не зная, нажал на самое больное. Возьмете служебную машину. У тебя права есть? Есть. Ну вот. Туда 5 часов, там. Пусть Белов разберется с бухгалтерией. Вам выдадут командировочные. В Оренбурге заночуете. Если потребуется, потом обратно. На бензин возьмите. Машина должна найтись свободная, служебная. Или езжайте на машине Виктора, мы ему потом компенсируем. Надеюсь, дня 2 вам будет достаточно. Если нет, отзвони мне и доложи, что и как. Я должен понимать, рентабельно ли вас 2 там задерживать надольше. Игорь Аркадьевич, на тебя вся надежда, Кристоф. И у работников в Оренбурге, и особенно у Белова. А мы, ты знаешь, стараемся никого не увольнять. Каждый сотрудник ценен. Все, удачи вам. Сейчас я и Белову сообщу, чтобы не играть в сломанный телефон. Завтра доложись. Счастливо. Игорь Аркадьевич. В трубке пошли гудки. Да ж черт возьми, хотел уехать, называется. Теперь еще 2 суток с ним наедине. В другом городе спасай его. Я взялся за металлическую ручку на двери и остановился. Он сказал, проблемы начались год назад. Не так ли? Когда Виктор вернулся из Стокгольма, выходит, в его проблемах виноват я, но при чем здесь я? Разве мог предвидеть, что мы познакомимся на даче? А его приставание, конечно. Теперь я понимаю, что с ненормальным стоило вести себя скромнее. Он видел меня голым в моей комнате и у парня с его интересами. А бог его знает, что там в этой голове. Короче говоря, я понял. Мне теперь думать, как продержаться 2 суток и при этом не попасть в очередной капкан Белова. Игорь молодец. Отлично справился со своей ролью. Крестов только что пришел и, судя по его лицу, намерен терпеть, но спасти идиота и неудачника меня. Прекрасно. Пусть спасает. Только этого и жду. Не знаю, зачем тебе это надо, Виктор, но очень прошу, не запугай пацана. Ты все сказал, как я велел, уточнил у сердобольного подчиненного. Все, все, не сомневайся. Он уверен, что я тебя уволю. Ха, еле сдержался, чтобы не заржать. Но ты же не выдал себя. Нет, все окей. Готовься, будет тебя учить всю дорогу. Не удивлюсь, если за эти несколько часов ты узнаешь кучу идей на миллион. Так, я понял. А я, старый дурак, всю голову ломал. Зачем тебе это? Гениально, Виктор. Так ты из него за эти 5 часов все и выжмешь. Я не стал разубеждать Игоря. Пусть думает, что хочет. Крестову это никак не навредит. Что может навредить этому идеальному парню? Бог мой, смотреть на него не могу. Сидит в другом конце стола в переговорной. Выбрал самое дальнее место от меня. Чего он боится? Здесь еще 11 человек. Так ведь нет. Черт, ему очень идет эта черная рубашка и брюки. Пропорциональность его тела завораживает, а черный цвет лишь подчеркивает красоту его белых волос и голубизну невероятных глаз. Настоящий, натуральный блондин. Но, несмотря на это, нет в нем женственности ни на грамм. Скорее бы уже отправиться в путь. Бесит здесь все. Не хочу делить его с кем-то другим. А вся женская часть офиса сегодня буквально с ума посходила. Наши фотографии попали во все СМИ. 2 героя. Спасли сына и мать. Мне плевать на себя. Но мне не плевать на то, как все пялятся с самого утра на Кристофа. Он и без того кружит всем головы. А сегодня ни одна женская особь в этом кабинете никак не может настроиться на работу. Твою же мать. Ну вот. Все посмотрели на меня, а я на карандаш, который только что жалобно хрустнул и сломался у меня в руках. Так, все, пора заканчивать. Нет у меня больше сил ждать. После собрания решил подойти к Белову. Надо же решить, что теперь делать. Он сегодня с утра совсем не в духе. Судя по всему, Игорь Аркадьевич ему сообщил о предстоящем увольнении. Понятно, почему идиот так злится. «Тебе тоже звонили из главного офиса», – опередил мой вопрос Виктор, когда зашел к нему в кабинет. «Да, надо ехать в Оренбург». «Чертовы москвичи!» Придурок стукнул по столу огромной ладонью. «У меня и здесь проблем хватает, а я еще должен кого-то спасать. Сами не смогут разобраться?» Он резко поднялся из-за своего стола и направился к двери. «Посиди здесь, я разберусь с деньгами и прочим, поедем». «Игорь Аркадьевич сказал, что мы можем взять служебную машину», – сказал ему уже в спину. «На моей поедем», – проворчал Белов, не обернувшись. Он вышел, хлопнув дверью, а я опустился на один из стульев для посетителей. В этот момент мне реально стало жаль вспыльчивого здоровяка. Я вчера достаточно резко обошелся с ним, но он сам напросился. Однако... Если бы я только знал, что у него в жизни настолько черная полоса, подумал бы 10 раз, прежде пойти на такое. А теперь корю себя за все. Надо действительно постараться подкинуть ему идей, пока будем ехать. Я не хочу с ним дружить. И, наверное, не считаю его хорошим человеком. Хотя и здесь я не прав, если так задуматься. Он ведь бросился вчера в воду, спас женщину. А мог бы и не делать этого. На набережной было много людей, но кроме нас с ним никто не прыгнул. Помогали уже с берега. А ведь и он мог остаться там же, не замочив брюк. Ладно, как бы ни было. Этот здоровенный дурак заслуживает своего спасения. Я сделаю все, что смогу. а потом уже уеду. По крайней мере, буду уверен, что со своей стороны сделал все. Тем более, если пусть и косвенно, но я виноват в его неудачах. Через 2 часа, заехав сначала к нему, а потом ко мне домой и, взяв необходимые вещи, мы отправились в путь. Сначала я ждал его в машине, а потом Виктор ждал меня. И это было лучшим решением. Белов также не пустил меня за руль, да я и не просился. Такие водители обычно очень ревностно относятся к своим машинам. «Ты голодный?» Внезапно нарушив тишину, спросил Белов совершенно непринужденно. Будто и не было никакого вчера. «Нет». «А я голодный», – буркнул он, во всех смыслах. «Поэтому, чтобы я не нападал на тебя, мы заедем куда-нибудь и поедим. Возражение есть?» «Нет». «Тебе идет эта рубашка», – усмехнулся мой водитель. «На это тоже ответишь нет?» «Нет, не отвечу». Я пока не поворачивался к нему. Позже поговорим. Не хватало еще, чтобы он свое плохое настроение выплеснул на меня. Во всех смыслах. «Я вчера украл твою майку», – сознался Виктор абсолютно серьезно. «Не отдам». И на это я тоже промолчал. Не заметил, если честно. Был так зол, что погрузился в работу и постарался забыть о нем. «Со вчера постоянно думаю о том, кого бы еще спасти, чтобы ты мне еще раз так уступил». «Да заткнись ты уже!» – не удержался я. «Мне кажется, мы вчера все выяснили», – сказал уже тише. «Ты бы лучше о своей работе подумал, раз тебя намереваются уволить». «Но ты же не дашь им это сделать. Мне почудилось, или придурок знает что-то больше, чем я? Или дашь?»